50. Матерь Агни-йоги. Вера до конца, несмотря ни на что, и всему вопреки, шаг сужденного победителя. Майя может создать ярую обманчивость очевидности, пресекающий путь. Но дух преодолевающий скажет: «Майя, отступи! Знаю свой путь, знаю, куда и к кому иду. Не можешь преградить мне путь предначертанный».